Парни ходили в модных джинсах клёш, а за девушками приезжали машины. Жизнь представителя золотой молодежи катилась по известной траектории: школа, затем постановочный факультет школы-студии МХАТ. Здесь после помоечного детства Василий во второй раз доказал, что и в среде знаменитых отпрысков попадаются выродки. Во всяком случае, когда костюмерные старого МХАТа передали театру, студии, он их очень бережно хранил и работал с подлинными костюмами, в которых играли Михаил Чехов, Гзовская и другие. Потом Васильев стал художником театра на Малой Бронной. Конечно, по блату папа оформлял там спектакль «Волки и овцы», и меня пригласили делать костюмы. Он меня протежировал. И мою работу отметили, но папа мне не помогал ничем. Меня всегда попрекали моим отцом: в тени большого дерева ничего не растет. Поэтому я без конца хотел утвердиться. Я знал больше, чем мои сверстники. Все время ходил в театральную библиотеку. Я изучал французский язык, прилично знал английский. У меня было много друзей-иностранцев. И сегодня я стал более знаменит, чем мой отец. А мне грустно, я сожалею, я хотел бы, чтобы его вспоминали. Вы чувствовали себя богемным человеком? О да, я устраивал маскарады. Первые маскарады Москвы, 1 мая, Гоголевский бульвар, 88-89, тяжелые годы. Костюмы 20-30-х годов. Публика говорила: нет, это съемка. Нет, это шпионы. Да нет, они из сумасшедшего дома. Я ходил в цилиндре, в канотье среди бела дня. Я придумывал потрясающие девизы. Помню один: «Украсим жизнь брюссельским кружевом». Представляете, в то время у меня тогда уже была большая коллекция кружев. Меня называли «Ярость масс». Я был, наверное, один из 10 самых модных молодых людей Москвы. Но я не был диссидентом. Диссидентами в то время были те, кому власть не улыбалась. К моим же родителям власть тогда была более чем благосклонна. Они не были богемными в том смысле, что не пили, не курили, и у них не висел на стене портрет Хемингуэя, как у очень многих в ту эпоху. Отец не был членом партии, но он был орденоносец, академик, занимал привилегированное положение, но продвинулся не по партийной линии, а своим талантом. Отец не считал, что своим экстравагантным видом вы его дискредитируете. Нет, он всегда считал, что я оригинальный человек, и мне надо экстравагантно одеваться. Родители мне дали чудную комнату в нашей квартире, которую я мог обставить по своему вкусу. И в 17 лет уже я обставил ее красным деревом в стиле ампир. В то время умерла моя двоюродная бабушка, петербургская модница Ольга Васильева, рождение 1886 года. Я получил в наследство всю ее обстановку красного дерева, и в 18 лет сумел организовать за 10 рублей контейнер по перевозке мебели. Как сочеталась богемность с такой деловой хваткой? Не знаю. Может быть, это что-то купеческое? Я очень верю в гены. К тому же деды по материнской линии и по отцовской были офицеры, то есть понимали дисциплину. Я тоже понимаю дисциплину. И я понимаю, что такое богема. Я никогда не пил, никогда не принимал наркотики, даже не курил. Для меня богема без этих удовольствий. Шампанское обожаю, но не до посинения. Аперитивы всегда, красное вино за обедом часто. И вот эта ярость масс, начиненная знаниями в 1989 году, женится на француженке и уезжает в Париж, где понимает, что Запад жесток к неудачникам и очень мил к счастливцам.